Глава 11. Следователь назначает мне встречу на сегодняшний вечер. На мои резонные вопросы, о чем вообще речь, отвечать не собирается. А еще, не беспокойтесь, вас это никак не касается. Отлично. Это не касается меня, но касается моего мужа. Как бы то ни было, пожениться мы уже успели. И я даже фамилию сменила. Я теперь Мирослава Титова, но паспорт у меня все еще старый, и я не тороплюсь его менять. Пока еду в такси, звоню подруге, что может стать моей выручалочкой в сложившейся ситуации. «Привет, Оль!» Здороваюсь и бодрюсь как могу, чтобы она не услышала в голосе мое реальное состояние. «Мира, привет! Как ты?» «Все равно, — спрашивает она, — была на свадьбе в качестве подружки невесты. Тоже видела весь этот скандал. Насчет аварии не знаю. Я специально не сообщала об этом никому. Но моим родителям, или тому же Арсению, ничего не стоило сделать чуть ли не официальное объявление об этом. Я в порядке. Ты сейчас дома? К тебе еду в гости». «Ой, Мир, а меня нет. Я на 3 дня к родителям уехала. Прости. А что случилось?» Я тяжело вздыхаю. «Титов случился. Я от него сбежала. И от родителей тоже. Хотела...» Запинаюсь. «Спросить тебя. Ты квартиру бабушкину уже сдала?» Совсем недавно подруга мне рассказывала, что закончила косметический ремонт в квартирке, что досталось ей в наследство. И собралась ее сдавать для дополнительного дохода. У нее самой уже есть квартира, и это пока была лишней. «Нет. Квартира пока свободна». Делает короткую паузу. «Дорогая, мне так жаль, что так случилось. Хочешь поговорить об этом? Я готова выслушать все о том, какой Титов козел и придурок. В выражениях можешь не стесняться. Я и новых идей тебе подброшу». «Хочу, но не сейчас. Я подумала, что не могла бы ты сдать эту квартиру мне. Я, правда, не наберу на задаток, но за месяц сейчас могу сразу заплатить». «Какой месяц? Ты что? Никаких денег? Заезжай так. Я так понимаю, что ты не просто так сбежала. Значит, тебе нужен спокойный уголок». «Да, так и есть. Мои меня тоже достали». «Я тебе сейчас адрес точный напишу сообщением. Там у соседки справа ключи возьмешь. Я сейчас ей позвоню и предупрежу, что ты заедешь. Она нормальная, присматривает как раз за жилплощадью». «Спасибо, но я все равно заплачу». «Слушай, ну на что мне это? Давай лучше ты выдохнешь, успокоишься там, и потом мне все расскажешь, как будешь готова. Я приеду пораньше, послезавтра уже буду в Москве. Закажешь для нас суши, и будет твоя оплата». «Спасибо, Оль», улыбаюсь. Приятно чувствовать такую поддержку, когда никто не собирается манипулировать и поучать. Оля, конечно, еще выскажет свое мнение, но точно не будет читать мне морали про мое будущее. Она сама в разводе, не сложилось у нее. Кто, как не она, может меня сейчас понять? Тепло прощаемся, она скидывает мне адрес, и я меняю пункт назначения поездки. Доезжаем до старого дома почти в центре, чудом пока не попавшего под реновацию. Здесь, на 2-м этаже, находится классическая однушка, освеженная, отремонтированная, с набором минимальной техники и мебели. Просто и чисто. Соседка, пожилая женщина с 2 маленькими собаками, которая приветливо отдает мне ключи и даже помогает открыть новую металлическую дверь, в которой почему-то заедает замок. Я благодарю ее и заселяюсь. Звоню еще раз Оле, чтобы задать все вопросы разом про правила эксплуатации жилища и много-много раз благодарю. Распихиваю свой минимум вещей на полочке в шкафу, гигиенические принадлежности в ванную и сажусь без сил за стол. Ну и что дальше? Сбежала. Выцарапала себе отдельную норку. Меня никто не трогает. Тишина. Вздыхаю глубоко и обреченно. Куда катится моя жизнь? До вечера не знаю, чем себя занять, поэтому занимаюсь уборкой. Хочется начать с чистого лица во всех смыслах. Слишком много грязи вокруг меня. И я неосознанно тру все, что попадается под руку. Хоть в квартире есть ощущение, что побывал серьезный клининг. Потом я тру и саму себя, забравшись в душ. Телефон лежит в режиме полета на кухонном столе, и я не спешу его выключать. Ни родители, ни Арсений, ни тем более Дима не в списке тех, кого я хочу слышать. К назначенному времени срабатывает будильник, и я собираюсь на встречу со следователем. Понятия не имею, что меня там ждет и что ему хочется узнать про Титова. Подсознательно жду опять какого-то негатива, будто в Диме резко закончилось все хорошее. Или передо мной совсем другой человек, не тот, которого я знала, с кем встречалась. Не мой темный принц из подземелья метро. Сказка уже совсем другая. Я собираюсь, одеваюсь, привожу себя в порядок, будто иду на работу. Хотя мне кажется, в полиции всем плевать, как я выгляжу. Мне само это безразлично сейчас. Вызываю такси и по дороге размышляю над адресом отделения. Почему там? Это не по месту жительства Титова, тем более не мое. Что там? Свадьба? Банкетный зал тоже не в том районе. Но ответы на мои вопросы может дать только следователь. И как только я попадаю в его кабинет, после вежливых скупых приветствий, он начинает меня зачитывать. «Здравствуйте, Мирослава Владимировна. Меня зовут Ковалев Игорь Евгеньевич. Мы ведем расследование дорожно-транспортного происшествия, в котором вы участвовали как пассажир. Нам нужны ваши показания, чтобы установить все обстоятельства дела». Следователь – сухой мужчина с цепким взглядом, лет 45, в сером пиджаке поверх водолазки. «Пассажир?» – хмурюсь я. Не сразу вспоминаю, это словно уже из другой жизни. «Вы про свадебный?» «Да, я про ДТП с двумя автомобилями, арендованными Дмитрием Титовым у компании «Элеганс Авто» для проведения свадьбы. Насколько нам известно, вы находились в одном из автомобилей». «Меня в чем-то обвиняют?» «Конечно же нет. Мы вызвали вас в качестве свидетеля. Нам нужны ваши показания, чтобы установить все обстоятельства дела. Что именно вы хотите узнать?» «Мне становится не по себе. Холод бежит по позвоночнику, и сердце начинает биться быстрее». «По нашим данным, записям с уличных камер, а также другим свидетельским показаниям, он сверяется с чем-то на экране монитора». Дмитрий Титов неправомерно завладел автомобилем, принадлежащим указанной организации, нарушил ПДД, превысил скоростной режим на дороге, совершил опасные маневры, в результате одного из которых спровоцировал столкновение со вторым автомобилем. Поднимает на меня взгляд, ждет реакции, но я молчу. Это столкновение повлекло получение участниками ДТП травм различной степени тяжести. Ваша, Мирослава Владимировна, травма классифицируется как легкая, а вот водитель автомобиля заявил о более серьезных повреждениях, что отражено в медицинских документах. Что это значит? В зависимости от тяжести травм, дело может быть переквалифицировано из административного в уголовное, равнодушно сообщает и снова смотрит. Впрочем, чего ему волноваться? Это моя работа. Я судорожно пытаюсь вспомнить водителя той машины и толком не могу. От удара об сиденье у меня все смешалось в голове. Вообще-то авария у меня в голове сплошное мутное пятно. К тому же неясно состояние Дмитрия Титова на момент управления автомобилем. Есть вероятность, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Но так как он неправомерно покинул место ДТП и не прошел освидетельствование, скрывшись в машине скорой помощи, установить это не удалось. Как вы понимаете, все довольно серьезно. Отягчающих обстоятельств достаточно для возбуждения уголовного дела и потенциального тюремного срока. Для полноты картины нам не хватает только ваших показаний, Мирослава Владимировна. Складывает руки перед собой. Можете ли вы подтвердить все вышеизложенное, или у вас есть своя версия, чтобы мы могли установить степень вины Дмитрия Титова?